«Вы еще не все мне сказали», — с тонкой улыбкой произнес тот. «Ну, к примеру, слышали вы их разговор? Может, они по имени друг друга называли? Вспомните, вспомните!» Настойчиво, почти повелительно попросил он. «Ничегошеньки я не слышала», — вздохнула Мария Савельевна, и громадная ее грудь тяжело приподнялась над стойкой буфета. И тут же Мария Савельевна выпрямилась, давая понять, что она свой долг выполнила, и разговор можно кончать. И повторила решительно. «Вот, ей-богу, ничегошеньки, хоть убей!» «Но, говорите, веселые были», — не отставал Войцеховский. «Очень даже. А сколько, по-вашему, лет тому парню в куртке?» «Да недалеко от той девки ушел. Лет 20. Вот зелень, а на такое пойти, это же надо?» «Все потому, что слабо наказываем. Мало годов им за решеткой даем. Да такого убивца навеки там похоронить надо». Мария Савельевна не на шутку разволновалась. «Его же только выпусти. Что, не знаю?» «Откуда же они все-таки приехали, интересно знать?» Задумчиво, как бы самого себя, спросил Войцеховский, не обращая внимания на бурный всплеск своей собеседницы. «С какой станции хотя бы?» «Кто ж их знает?» — успокаиваясь, пожала могучими плечами Мария Савельевна. «Да уж с неблизкой, больно голодные были». «Ну, это не факт», — возразил Войцеховский. Вскоре он распрощался. Ничего больше узнать у буфетчицы не удалось. Но уходил Войцеховский с чувством какой-то неоконченности их разговора, словно что-то осталось между ними неясное, им недоспрошенное, ею недосказанное. По дороге он решил, что сообщить новые, добытые им сведения, надо будет не в МУР, а своему начальству, от которого и зависит его продвижение по службе. А то когда еще из МУРа дойдет благодарность ему, да и дойдет ли вообще, а тут сразу все попадет в нужные руки. Придя к себе и обдумав еще раз все, что сообщила ему Мария Васильевна, Войцеховский решил кое-чем сведения эти пополнить, если удастся. Это касалось того парня в зеленой курточке и его девушки. Было ясно, что они не случайные знакомые, а девица яркая, заметная, и кое-кому в глаза непременно бросилась. Но кому? Кто мог эту пару здесь, на вокзале, видеть и запомнить? Приехали они, как сказала Мария Савельевна, около 6 часов вечера, час пик, народу тьма. Приехали, скорее всего, с той же станции, что и те двое позавчера. С той же станции. Войцеховский задумчиво побарабанил пальцами по столу, потом, внезапно оживившись, выдвинул ящик стола и нетерпеливым движением достал книжицу с расписанием движения пригородных поездов. Найдя те три поезда, что отметили они с Лосевым, он аккуратно выписал все их остановки по пути в Москву. Затем он нашел в расписании электропоезда, приходящие в Москву, около 6 часов вечера, и, вспомнив, как это делал Лосев, отобрал из них тоже 3 самых подходящих по времени прибытия и тоже выписал все их остановки. Теперь следовало сравнить этот список с остановками первых 3 поездов и отметить совпадение. Очень довольный собой, Войцеховский внимательно проделал эту несложную работу, в результате чего у него появилось 7 станций, сравнительно далеких от Москвы, но все же в пределах дачной зоны, ибо девчонка та явно смахивала на дачницу в своей воздушной кофточке на выпуск, в которой она приехала вечером в город. Вдруг попал, билась у Войцеховского лихорадочная мысль. Ах, если бы! Затем он записал, чтобы чего-то не забыть, все приметы той парочки, сообщенные ему Марией Савельевной. И тут получилось, что приметы парня оказались совсем расплывчатыми. Последний раз ночью он и вовсе не подошел к стойке буфета, а за столиком случайно, очевидно, расположился так, что Марии Савельевне была видна одна его спина. Да и в первый раз с девушкой. Та привлекла главное внимание буфетчицы, а на долю парня опять осталась по существу лишь зеленая куртка. Впрочем, куртка эта тоже была важной приметой. Теперь следовало начать действовать, немедленно и быстро, если он хочет выглядеть наилучшим образом в глазах начальства. Войцеховский вскочил из-за стола, торопливо сунул в карман все свои бумажки и, взглянув в последний раз на часы, устремился к двери. Было как раз около 18 часов, и два из трех намеченных им поезда уже пришли. Из одного только начали выходить пассажиры, второй, еще пустой, уже собирался отправиться в новый рейс. С него Войцеховский и начал. Переходя из вагона в вагон, он беседовал с проводниками. Беседовал Войцеховский, надо сказать, умело, напористо, весело, непринужденно, будя память, не сковывая ее испугом, подозрениями, настороженностью или ответственностью, незаметно напирая на те 7 станций, которые он отобрал. И при всем, при том, не теряя ни минуты на пустую болтовню. Проводницы беседовали с ним охотно, смеялись, шутили и вспоминали. Однако никто, решительно никто из них, не мог вспомнить описываемых им молодых людей. Наконец, поезд ушел, наполнившись пассажирами, и Войцеховский переключился на следующий. Опять шел он из вагона в вагон, по опыту зная, что терпение в таком деле — это половина успеха. Шел упрямо, дотошно, с прежней энергией, хотя уже не так легко и весело беседуя с каждой из проводниц. Он напоминал сейчас не тушканчика, а скорее гончую, уткнувшуюся вытянутой узкой мордой вслед, которая уже ни за что не оторвется от него, пока не дойдет до конца. Что говорить, работу свою Войцеховский знал и по-своему даже любил. Однако и на этот раз его ждала неудача. Проклятая парочка была неуловима. Никто ее по-прежнему не видел, хотя девчонка должна была бросаться в глаза не только своей озорной мордашкой и копной перепутанных темных волос, но и своими узкими белыми брючками, розовой кофточкой на выпуск и большой желтой сумкой через плечо. Да и зеленая модная, даже архимодная куртка парня тоже была отличной приметой. Когда Войцеховский вышел наконец из последнего вагона, к соседнему перрону подошел третий и последний из намеченных им поездов. Изрядно уже вымотавшийся и обозленный неудачей, Войцеховский все же заставил себя направиться на соседний перрон. Голова гудела от бесконечных однообразных бесед, ноги отяжелели от усталости. Но надо было идти. Надо, надо. Его, правда, никто не гнал, никто даже не ждал от него этой работы. Больше того, из-за нее он не сделал уймы других дел, которые требовалось сделать. Разные люди ждали его в разных местах. Но все эти дела и люди не сулили ему и десятой доли той выгоды, которую он ждал от этого поиска, не сулили того оглушительного решающего успеха, которым этот поиск, в случае удачи, мог завершиться. Не каждый день расследуется убийство, черт возьми. Один вагон, второй, пятый, восьмой, одиннадцатый. Нет, никто не видел парня и девушку, о которых он расспрашивал. Проводницы сочувственно вздыхали, пожимая плечами. Ну, не видели они этих ребят, точно не видели. Ни на одной станции такие в поезд не садились. Без сил вышел он снова на перрон и вяло поплелся в толпе пассажиров, хлынувшей из очередной электрички, подошедшей к другой стороне перрона. И вдруг Войцеховский не поверил своим глазам. Его обогнала стройная девушка с копной перепутанных темных волос в белых обтянутых брючках, в розовой кофточке на выпуск, через плечо у нее висела желтая кожаная сумка.